Качество пищи резко снизилось, некоторые продукты были заменены эрзацами, остроумным изобретением военного времени. Распространенная тогда шутка гласила: «Война кончится лишь тогда, когда союзники будут есть крысиное мясо, а мы – его эрзац». Немецкую кухню в хорошие времена нечасто можно было назвать особо изобретательной или необыкновенно вкусной, а ограничения, вызванные войной, довели до исчезновения немногие хорошие национальные блюда, а продукты, предназначенные для всеобщего употребления, стали выглядеть все подозрительнее и иметь странный вкус. Мясо было по преимуществу конским, впрочем, многие французы без раздумий питались кониной, и, может быть, действительно отталкивающий сладковатый вкус этого мяса был лишь делом привычки. Плохо было то, что никогда нельзя было знать, какое мясо подавалось – собачье, кошачье или крысиное. Чтобы замаскировать исходный продукт, его обрабатывали и подавали в форме твердых серых кусков, плавающих в клейкой жиже, которая иногда меняла цвет, но никогда вкус. Особенно отвратительным блюдом в меню был так называемый жареный рыбный биток. Не рыбный, не жареный, но все же биток. Кашеобразная смесь, неопределяемый вкус, который был смягчен переваренной, размельченной брюквой. Кальраби по-бюргерски. Сладкое блюдо состояло обычно из искусственно оформленного пудинга в радостных ботанических красках, который эластично катался по тарелке. Картофель и овощи скоро начали выращивать повсюду, в крошечных садах, в цветочных горшках, даже в ванне. Изобретали салат из одуванчиков и других, считавшихся до сих пор непригодными для еды растений. Делали шпинат из крапивы, кофе из желудей, пока, наконец, и желуди не стали дефицитом. На некоторых балконах собирали урожай табака. Фрукты зимой, казалось, исчезли совсем. Несмотря на дружбу с Италией, нигде нельзя было найти ни одного апельсина. А вот вино можно было получить легко. Оно помогало справиться иногда с каким-нибудь вызывающим отвращение блюдом. Часто мы спасались в итальянской траттории, так как там, о чудо, была отличная паста шута. Итальянское блюдо – спагетти в томатном соусе с приправами. И овощи. Мы слышали, что в некоторых оккупированных странах было еще хуже, но приготовление блюд должно было быть, вероятно, аппетитнее. Текстильные изделия, которые скоро получили прозвище «немецкий лес», так как целлюлозные волокна заменили хлопок и шерсть, распределялись по определенной системе пунктов – от покупки блузки до соответствующего количества салфеток для мытья посуды. Шляпы не подпадали под распределение и предоставляли творческому духу их еще не исчезнувших изобретателей полную свободу. Будущее представлялось на какой-то миг не столь уж безрадостным, если к черному платью косо над глазом можно было водрузить нечто художественное, с фантазией выполненное, украшенное вуалью и перьями. Вечером темнота, как саван, окутывала неосвещенные улицы. Карманные фонарики, снабженные самозарядным устройством, служили также и предупреждающим сигналом, если кто-нибудь приглушенными шагами приближался по снегу. Несмотря на то, что любое нападение или воровство строжайше наказывалось, было все же небезопасно идти домой одной в темноте. Немцы так легко отдаются послушанию, как другие теплу и уюту постели. Когда настает безумие порядка, то любая импровизация становится преступной, и любой член общества – блюстителем порядка. Так теперь при малейшем нарушении строгих предписаний какой-нибудь поднятый вверх палец уже вполне мог являть собою реальность угрозы, так как каждый мог неожиданно стать эрзац-полицейским и указывать другому на нарушение, если вдруг, например, лучик карманного фонарика был немного ярче положенного, или если ступеньки перед домом не были чисто вычищены от снега, или если выходили из очереди, или если делали это и не делали того. Общая удрученность по поводу объявления Гитлером войны уступила место волне восторга после удачного молниеносного польского похода. Этот восторг еще более усилился из-за пассивного ожидания союзников на Западе. К тому же добавилось чувство облегчения у тех, кто все пережил безболезненно и не потерял никого, ни сына, ни брата, ни мужа. В общем и целом, так думали многие, это было волнующим приключением, в котором военные операции протекали как по заказу. С другой стороны, нападение на Польшу вызвало тревогу и опасения, которые нельзя было заглушить мыслями о долге перед Отечеством и дисциплиной. Многие пережили жестокую правду войны, ощутив ее в непосредственной близости. Разрушенные города, люди, заживо погребенные в подвалах, под обломками зданий, которые рушились, как карточные домики, беженцы, бегущие через горящие деревни.